Глава 14. Вставная глава не для читателя. Честно, эту главу пишу только по чистой трусости. Я уже раза три начинал продолжение той ночи, но оно мне трудно дается. Рабею. Три страницы бумаги только что разорвал. Для передышки напишу пока о другом. Один критик, разбирая книжку моего производства, указал с укором на большой недостаток. Нет описаний природы. Это было лет 10 тому назад, но мое самолюбие задето, надо попробовать. Конечно, такая глава не для читателя, читатель, несомненно, описаний природы не читает. Я, по крайней мере, всегда их при чтении безжалостно пропускаю. Я бы мог ради упомянутого самолюбия разбросать по разным местам этой повести десяток пейзажных воспоминаний. Но это была бы ловушка, самое добросовестное — выделить их в особую главу, тем более что оробел и хочу сделать передышку. И главу честно так и назвать, вроде «Не люба, не слушай». Летом наш берег, летом, что зимою, того я знать не хочу. Я очень люблю жизнь вообще и свою жизнь особенно люблю, и люблю ее припоминать, но только с апрелей до сентябрей. Зачем Бог создал зиму, не знаю. Он, бедный, вообще много напутал и лишнего натворил. Большинство моих знакомых уверяет, что им очень нравится снег. Не только декоративный снег, верхушка Монблана, просто белая краска на картине, можно полюбоваться и отвернуться. Но будто бы даже снег на улицах им нравится. А, по-моему, снег — это просто завтрашняя слякоть. Я помню только лето. Летом наш берег, глядя с моря, представляет сочетание двух только цветов — желтого и зеленого. Точнее, красно-желтого и серо-зеленого. Берег наш высокий, один сплошной обрыв на десятки верст. Никак теперь издали не могу сообразить, выше ли 200 футов или ниже, но высокий. Желтый песчаник его костяка — редко прорывается наружу. Обрывы больше облицованы были той самой красноватой глиной, а на ней в уступах или в расщелинах росли рощицами кусты и деревья. Что за порода преобладала, из-за которой общий облик получался чуть-чуть сероватый, не знаю. Может быть, дикая маслина. Господи, какие чудеса палитры можно создать из двух только оттенков! Однажды с лодки я засмотрелся. В тот час солнце освещало обрывы под особенным каким-то углом. И вдруг мне представилось, что все это не глина и не листва, а все из металла. Спит у Черного моря, раскинувшись, великан, и это его медная кераса. Давным-давно спит, 100 лет его поливали дожди, и во впадинах меди залегла густыми пятнами ярь. Как-то раз, уже много лет после разлуки с Одессой, я увидел эту самую радугу из двух цветов в Провансе и едва не запел от волнения, но в вагоне были чужие. Настоящие каменные скалы помню только внизу, у самой воды или прямо в воде. Были и гранитные, где мы собирали креветок, их у нас называли рачки, и миди, то есть по-ученому мидии. Но большие скалы были из рыхлого песчаника, самая высокая называлась Монах, у малого фонтана. И каждый год море смывало по кусочку, теперь уже, верно, ничего не осталось. А еще были скалы из какой-то зеленоватой глины, Мы ее называли мыло, и в самом деле можно было отломать пригоршню и намылиться даже в соленой воде. Конечно, была и третья краска — море, но какая? Синим я его почти не помню. Хорошо помню темно-зеленым, с золотистой подкладкой там, где сквозили полосатые мели. Кто-то удивлялся при мне, почему наше море назвали черным, а я своими глазами видел его черным прямо под веслами и на версту вокруг, и не в бурю или в хмурый день, а под солнцем. Но, по-моему, наше море надо было смотреть тогда, когда оно белое. Надо встать за час до восхода, сесть у самой воды на колючие галыши и следить, как рождается заря. Только надо выбрать совсем тихое утро. Есть тогда четверть часа, когда море белое, и по молочному фону простелены колеблющиеся переменчивые полосы. Все тоже, собственно, белые, но другой белизны. Одни с оттенком сероватой стали, другие чуть-чуть сиреневые, и редко-редко вдруг промерещится голубая. Постепенно восток начинает развешивать у себя на авансцене парадные занавески для приема солнца, румяные, апельсиновые, изумрудные. Бог с ними, я и слов таких не знаю по-русски. И, отражаясь, весь этот хор начинает, но еще смягченными, чуть-чуть отуманенными откликами, вплетаться в основную белую мелодию моря. И вдруг все загорится, засверкает, и кончено. Море как море. Это я лучше всего видел, когда рыбак, автоном Чубчик, вез меня с Марусей к ней на дачу после ночи у меня в Лукании. Но я забегаю вперед. В описаниях природы принято называть по именам растения. Я когда-то умел, только имена были все, кажется, ненастоящие. Был, например, плебейский красный цветок на высоком стебле, а вокруг цветка колючий ошейник. Его звали Турка. Идешь по тропинке и палкой сбиваешь турецкие головы. Однажды я сбил три сразу одним ударом, как пан Лонгинус под Бипента герба Зервикаптур у Генриха Синкевича. Или был такой куст по имени Чумак. Если потереть листьями руки, они вкусно пахнут гречневой кашей. Лучше всего, однако, не ломать голову над именами. Если просто лечь на спину и зажмурить глаза, одна симфония запахов крепче свяжет тебя навсегда с Божьим садоводством, чем целый словарь наизусть. Из Божьего скотоводства самый прекрасный зверь у нас была ящерица. От того ли, что в Европе другая порода, или просто от того, что сам я старею, но вот уже сколько лет и сколько стран ящерицы попадаются только серые. Наши на Черном море были пестрые, самоцветная смарагдовая чешуя, хвост и мордочка. А горло и брюшко в переливах от розового до золотистого. Однажды вечером еще второклассники в Лукании наловили мы нарочно десяток, заперли в крепости и битый час освещали их толстыми бенгальскими спичками, красными и зелеными. Перепуганные зверьки то шмыгали от стенки к стенке, то застывали на месте, и такое было это пьяное празднество красок, какого я с тех пор и в столичных феериях не видел, где режиссеры почитались мастерами колоршем, и антреприза не жалела тысяч. Еще был один хороший занятный зверь, но совсем иной, краб, и жил он в подводных расщелинах массивов. Массивы — это громадные каменные кубы, которыми на много верст в длину облицованы берега, молы и волнорезы нашего порта. Под ними ютились камбалы и бычок, даже скумбрия или паламида. Или, когда идет паламида, скумбрии не будет, паламида ее съела. Но больше всего было крабов. Мы их удили при помощи камня, шпагата и психологии. Но я уже где-то в старом рассказе это описал. И так слишком много повторяюсь. Посидеть бы теперь на массивах полчаса, я бы и крабов не стал беспокоить, только посидеть, свесив босые ноги, прикоснуться, как Антей, к земле своего детства. Еще было одно Черное море, и даже Азовское при нем, с проливом, как полагается, но без воды. Это были две большие котловины в Александровском парке, нарочно не засаженные ни деревьями, ни травою. Там мы гурьбами играли в мяч. Господи, как это безжизненно выходит по-русски! Играли в мяч. Не играли, а игрались. Не в мяч, а в мяча. И даже не игрались, а гулялись. И в гилке гулялись, и в скракли, и в тепки. Впрочем, и это я уже где-то описывал. Когда всю жизнь пишешь и пишешь, в конце концов слово сказать совестно. Ужасно это глупо. Глупая весь жизнь, только чудесная. Предложите мне повторить, повторю, как была, точь-в-точь, со всеми горестями и гадостями, если можно будет опять начать с Одессы. Кстати, раз уж передышка, та песня про Лаврика столько вертелась у меня на пороге памяти, так просилась на бумагу, после того, как я мимоходом ее помянул, что я не выдержал. Ночь отсидел и приблизительно восстановил. Зато теперь буду считать ее своим произведением. По-моему, лучшей из всех моих поэтических плагиатов. Правда, иногороднему читателю нужен для нее целый словарь. Кто из них, например, слыхал про Альвечка, разносившего липкие сласти в круглой стеклянной коробке. Но, в конце концов, я эту повесть и вообще не для приезжих написал. Не поймут и не надо. Вот та песня. Коло вальтуха больницы были наши дворы, внюты зонтиком ресницы, аж до рота и до горы. Ей из массивов я в карманах миди жменями таскал, рвал бузок на трех фонтанах, в парке лавриков шукал. Лаврик, лаврик, выставь рожки, я свару тебе картошки. От когда большая стала, что-то начала крутить, то отскочь на три квартала, то хотить и не хотить. Я хожу то злой, то радый, через нюту мок и сох. Я вже раз под эстакадой, мы купались удвох. Лаврик, лаврик, выставь рожки, горько мышки в лапах кошки. На горе стоит Одесса, под низом Андросов мол. Задавается принцесса, буя в грузчики пошел. Раз у год придет дядюка, я вгощу от Альвичка и табань. Прощай, разлука, через рыжего шпачка. Лаврик, лаврик, выставь рожки. Хто куплял тебе сережки? Год за годом Віра Майна, порт, обжорка, сам один. Только раз шмалю нечайно мимо Грецка в карантин. У Фанконі сидить Нюта, на ей шляпка, при ей грек. Вже не смотрите. Вже как будто босява не человек. Лаврик, лаврик, выставь рожки. Разошлись наши дорожки.